Глава 8. Лиза. Я покосилась на его ладонь, а затем на самого мужчину. Один камень я в этом мире уже потрогала, и в итоге чуть не спалила здание. Это уже не говоря о парализующей клятве и перемещениях к генералу. «Уверяю вас, что это совершенно безопасно», — проговорил Лэнгдон. «Иначе ваш жених открутит мне голову». Он знает, кто я. Хотя тоже мне новости. Я сдвинула брови. Почему вы просите о помощи именно меня? У вас огромный магический потенциал, — ответил Лэнгдон. Чему сегодня все стали свидетелями. Возможно, он происходит от печати Шаниды. Мне, как ученому, хотелось бы проверить эту теорию. «Ну ладно». Поколебавшись, я все же надела кольцо на средний палец правой руки, и мы оба уставились на камень. Ничего не происходило. От слова «совсем». Ни вспышки, ни изменений цвета или температуры. Ни-че-го. «И что это значит?» Я вопросительно посмотрела на Лэнгдона. Мужчина не скрывал удивления. Казалось, он был уверен, что результат будет другим. «Вы... то есть у вас...» Он запнулся, но взял себя в руки. «На вас нет печати». «Это хорошо или плохо?» Не поняла я. «Это просто факт». Лэнгдон пожал плечами и вытянул ладонь. Я вернула ему кольцо. «Что вы будете делать, когда найдете нужную девушку?» Поинтересовалась я. «Если найду». Поправил Лэнгдон, и в его голосе послышались отдаленные нотки отчаяния. Он поднялся на ноги. «Благодарю вас, что согласились на участие в эксперименте». «Ну что вы, всегда пожалуйста», — ответила я, тоже поднимаясь. Мы попрощались, и странный мужичок зашагал по дорожке в сторону главного корпуса академии. А я поняла, что неплохо бы подкрепиться. В столовую женского факультета идти не хотелось. Там все знают, что я чуть не спалила аудиторию. К боевикам тоже, потому что у них генерал преподает. А я все не соберусь с духом с ним поговорить. Лучше бы найти какой-нибудь укромный уголок. Где тут учатся самые незаметные люди? Может, как раз на артефакторике? Я вытащила карту GPS, которую мне выдал Дэрил, и нашла нужное здание. Оно располагалось немного на отшибе кампуса, что для меня было самым подходящим. Убрав томик по истории Лонгли в сумку, я прижала к груди китель и зашагала в нужном направлении. По дороге мне встречались державшиеся кучками студенты. Многие поглядывали на меня и начинали перешептываться. Кажется, пара человек и вовсе бесцеремонно указала пальцем. Но столовая артефакторики не разочаровала. Это оказалось сравнительно небольшое полуподвальное помещение с окнами под потолком. Народу тут было мало, и не все, похоже, слышали о случившемся. Во всяком случае, на меня никто не глазел. Я спокойно положила вещи на стул у понравившегося столика и, подхватив поднос, направилась набирать еду. Тут была система типа шведского стола. Берешь все, что понравится. А дальше у кассы демонстрируешь тыльную сторону ладони, где студенческая метка. Я так понимаю, что платить за банкет потом будет граф Фортекс. Или генерал, если я уже у него на балансе. Хотя вряд ли. Впрочем, много я не ела. Взяла копченую скумбрию, пропаренный рис и простой салатик с латуком и помидорами. Вернувшись за стол, начала с удовольствием есть. И ничто, как говорится, не предвещало, когда двери столовой распахнулись, и внутрь устремилась делегация накрашенных девиц в идеально выглаженной форме. Во главе вышагивала Мирель, постукивая каблучками. На внезапных визитеров уставились все, даже работницы столовой. Похоже, таких дам тут не видели никогда. Но сама Мирель вела себя так, словно каждый день здесь и обедала. Выбрав себе блюдо, она вместе с подружками направилась ко мне за столик. «Элизабет», — пропела Мирель, нагло усаживаясь напротив меня. «Как у тебя сегодня настроение?» Я глубоко вдохнула. «Что мне теперь делать? Ссориться с ними? Или притворяться, что мы лучшие друзья?» Пока я молчала, одна из подружек Мирель устроилась мне под бок и принялась щебетать. «А мы тебя потеряли. Думали, ты останешься посмотреть на демонстрацию». «Генерал Торн такой красавчик!» — вставила вторая подружка, усаживаясь с Мирель. «Мне надо было кое-что почитать», — уклончиво ответила я, чтобы уж совсем не молчать, и решила перекинуть мячик им. «А что генерал рассказывал?» Как я поняла из сбивчивого щебетания, дракон показывал, как устанавливать магический щит. В этом ему помогало несколько студентов с боевого. Но потом он вызвал добровольцев и из женского. Мирель отважилась. И под чутким руководством генерала у нее все получилось. Не знаю, как девушки общались между собой, но у меня через 5 минут от них разболелась голова. «Элизабет, ты уже, наверное, знаешь о посвящении в первокурснике?» — поинтересовалась Мирель, выводя меня из задумчивости. «Это ежегодный праздник для самых перспективных. Где он будет проходить, не разглашается, да и попасть на него можно только по приглашению. Но я смогу тебя провести». «Может, не стоит утруждаться?» — возразила я. «Но мы же теперь подруги!» Мирель улыбнулась сладчайшей из своих улыбок. «Ведь правда же?» Я смерила ее взглядом. «Если мы подруги...» Я фальшиво улыбнулась в ответ. «То у меня к тебе будет просьба». «Какая?» Мирель подалась вперед. «Извинись за свои издевки перед Алией». Глядя на ее изумленное лицо, я поднялась из-за стола. «Да мы же просто шутили!» — буркнула одна из девиц. «Вот за неудачные шутки и извинитесь», — бросила я и, подхватив сумку с кителем, устремилась к выходу. Расплата настигла меня уже на улице. Генерал Торн перегородил дорожку своей внушительной фигурой и проговорил так, что не подчиниться было нельзя. «Элиза, давай прогуляемся». Мы обогнули корпус артефакторики, а затем вышли к стеклянным оранжереям. Здесь, как я позже поняла, зельевары выращивали магические растения, и не только. Айрекс указал на беседку, опутанную вьющимися розами сочно-синего цвета. Я даже не знала, что такие бывают. Но сейчас было недолюбование растениями. Я нервничала, сжимая в руках генеральский китель, и судорожно пыталась собраться с духом. Надо все высказать. Надо все высказать. Но решимость сменялась парализующим ужасом и обратно. Меня мотало, как качели, а сердце стучало прямо в ушах. Когда я села на скамейку, Айрекс накрыл нас вместе с беседкой чем-то вроде прозрачного купола. Может, чтобы нас не подслушивали, или я не убежала, или и то, и другое сразу. «Почему ты не осталась на демонстрацию?» — строго спросил он. «Я ее устраивал прежде всего для тебя». В золотых глазах дракона не было гнева, которого я так боялась, но я все равно чувствовала себя неуютно. И молчала, как нашкодившая школьница. «Элиза». Айрекс сел рядом, коснувшись моего плеча своим. От этого прикосновения по телу прошелся приятный разряд, но я отодвинулась. «Нет, с такими, как генерал, надо показывать силу и говорить прямо». Я набрала в грудь воздуха и решилась. «Зачем вы рассказали всем о нашей помолвке?» Я посмотрела ему в глаза. «Кому? Всем?» — не понял дракон. Я разочарованно цокнула языком, и от копившегося напряжения меня словно прорвало. «Не делайте из меня дуру. Вы же обещали, что дадите спокойно учиться. А теперь из-за вас ко мне навечно будет особое отношение. Вон уже в друзья набиваются главные задиры факультета». Айрекс все еще смотрел так, словно не понимал, о чем я. «Элиза, давай лучше обсудим, что произошло во время занятий. Вортекс говорил, что твой дар слабый». «Нет, наверное, стоило рассказать ему, что это был не дар, а камень. Но я была слишком зла, чтобы так легко поменять тему». «А кстати, как вы узнали, где я?» Я подцепила пальцем кулон. «Я не успела активировать ваш ошейник». «Элиза», — растерянно повторил дракон, — «это не ошейник, это для твоей безопасности». И тут меня осенило. Тени. Тени, которые мне вчера мерещились. Я вскочила на ноги. «Вы за мной следили?» Хоть я и спрашивала, но в ответе не сомневалась. Айрекс и не стал отрицать. «Да какое вы имеете право?» Мой голос сорвался. «Думаете, я ваша собственность только из-за договора с графом? И поэтому так тщательно охраняете? Боитесь, что спутаюсь с каким-нибудь студентом? Да вот напрасно. Меня отношения не интересуют. Совсем. Ни с ними, ни тем более с вами». Я оставила на скамейке китель, едва удержавшись, чтобы не швырнуть его генералу в лицо, и, гордо вскинув подбородок, зашагала прочь из беседки. «Элиза!» — окликнул меня дракон. — «Вернись, пожалуйста». «Отзывайте помолвку, если хотите», — бросила я, не глядя на него. «Но я такого отношения не потерплю». Внутри меня продолжало клокотать. И волны гнева словно бились о скалы, окутывая фонтаном брызг. Я понимала, что подставляю и семью Элизабет, и ее саму. Но она подставила меня первой, и когда я найду Леома, я им все предъявлю. Я достигла прозрачного купола и на секунду испугалась, что он меня не выпустит. Но нет, спокойно прошла сквозь. И на пути к общежитию на меня никто не выпрыгнул и не схватил. А когда я в какой-то момент все же обернулась, то увидела, что и генерал за мной не пошел. В груди защемило. Что, если он и правда отзовет помолвку? Что ж, тем лучше. Или не лучше, но хотя бы спокойнее. Я поймала себя на внезапном чувстве тоски. Я что, хотела, чтобы он меня догонял? Нет, все, что я сказала, было искренне. Не хочу, чтобы за мной следили, как за преступницей или несмышленным ребенком. Да, я пока не разбираюсь в магии и всей этой чертовщине с камнем, но если я обращусь за помощью к генералу, то окончательно окажусь под колпаком. Мужчины в этом мире и так, видимо, считают, что глупенькие женщины без них не могут. И я в этом только лишний раз распишусь. И все же, несмотря на уговоры, печаль не хотела отступать. Вернувшись к себе в комнату, я порадовалась, что Алия еще где-то гуляет. Положила сумку с книгой на стол, а сама забралась в кровать. Как есть, не раздеваясь. И расплакалась в подушку. В растрепанных чувствах я провалялась до самого вечера. Алия ненадолго вернулась в комнату, чтобы освежиться и предупредить, что отправляется на свидание с Диланом. Но, увидев меня в раздрае, присела на край кровати. «Слушай, но есть же и плюсы», — проговорила она. «Тебя никто не посмеет задирать. Мирель вон как подменили. Даже со мной стало вежливее». Я не могла объяснить, что меня так расстроило. Нет, я не собиралась терпеть ни слежку, ни излишний контроль. Мама мне всегда доверяла, и я просто к такому не привыкла. Но сейчас на душе саднило не поэтому. Мне снова хотелось увидеться с драконом. Глупо, но хотелось заглянуть в его золотые глаза, ненадолго прижаться к его груди и поверить, что все будет хорошо. Только если я сама к нему явлюсь, это значит, что он был прав. И в следующий раз, когда я захочу отстоять свои границы, он просто через них перешагнет. Решит, что это обычный женский каприз. И окончательно перестанет воспринимать всерьез. «Хочешь, я никуда не пойду?» — спросила Алия. «Поделаем маски для лица и посплетничаем». «А как же Дилан?» Я вынырнула из-под одеяла. «А куда он денется? Женская дружба важнее». В компании Алии мне полегчало. Вечер прошел даже весело, и ночью я, о чудо, смогла заснуть. Даже камень не беспокоил, и не стал переносить меня к Айрексу. Может, почувствовал, что я не хотела. А утром, когда я собралась на занятия и вышла из общежития, меня поймала Дельфина. «Леди Вортекс», — позвала она. «Подождите». Я остановилась и, глядя на строгую даму, слегка втянула голову в плечи. Взгляд у нее был такой, словно она все же решила наказать меня за вчерашнее. «Да?» — робко спросила я. «Пойдемте со мной». Я послушно поплелась за деканом. По дороге она молчала, и оставалось только гадать, что меня ждет. Мы вместе вошли в корпус факультета женской магии и поднялись на третий этаж. Здесь у Дельфины был кабинет. Просторный, с двумя комнатами, собственно, кабинетом со столами, стоящими буквой «Т», и чем-то вроде гостиной с диванчиками. На один из них женщина предложила присесть. «Элизабет», — начала она, устраиваясь напротив. «Я бы хотела поговорить о вчерашнем». Я вытянулась, не зная, что отвечать. «Обычно к нам на факультет, — продолжала Дельфина, — попадают слабые маги. Причин тому, как правило, две. Либо изначально слабый дар, либо нежелание родителей его развивать. А без развития дар быстро чахнет, как растение без влаги. Но ваш случай явно уникальный». «Что вы имеете в виду?» Я наморщила лоб. «При поступлении вы показали ожидаемый и весьма заурядный результат. Но то, что я видела вчера... Не у каждого студента с боевого такой потенциал. И тем более развившийся так внезапно». Я поёрзала на диване. «И что мне теперь делать?» Сказать, что это Лиам с его камнем, я не могла из-за клятвы. Да и кто знает, какие у такого признания могли быть последствия. «Я хочу, чтобы каждый день после занятий вы приходили ко мне». Дельфина наклонилась вперед. «Мы с вами будем заниматься индивидуально». «А...» Я открыла рот, но не знала, что сказать. «Большой дар без нужного контроля опасен и для вас, и для окружающих», — пояснила декан. «Но не волнуйтесь, Элизабет, это не наказание. Смотрите на это как на редкую возможность. Вы станете магом огня, а я, наконец, смогу зайти в своем преподавании чуть дальше, чем рядовые практики». От ее слов у меня загорелись глаза. «Вы думаете, я и вправду смогу стать настоящим магом?» Я едва не схватила ее за руки. «Не вижу причин, чтобы этому помешало», — продолжила декан. «А когда научитесь азам самоконтроля, сможете перевестись на боевой факультет. Мы говорили с ректором, он поддерживает эту идею». Дельфина улыбнулась, и на миг ее вид утратил всю напускную строгость. В моей груди потеплело, и я приложила к ней ладонь. А было бы хорошо научиться контролировать сердце дракона. Даже здорово. «Ну все, а теперь идите». Дельфина встала. «А то опоздаете на занятия». Я вылетела из аудитории окрылённая. Разговор с деканом не только воодушевил, но и обрадовал. За все время она ни разу не упомянула генерала. И хотелось верить, что она помогает мне ради меня, а не ради преференций от его высокопревосходительства. В аудиторию я вошла все же с небольшим опозданием, но никто не стал мне делать замечаний. Это была лекция по теории магии, которую вел пожилой профессор, отдаленно похожий на Эйнштейна. Я нашла свободное место с краю и, достав тетрадь с перьевой ручкой, которую получила вместе с формой, принялась конспектировать. Мужичок рассказывал вкратце о материи, пространстве времени и энергетических потоках. Но было понятно, что дальше по курсу будут формулы и что-то вроде нашей обычной физики. Предмет явно сложный, но и важный. Не знаю, как другие, а мне было интересно все от первого слова до последнего. Поэтому я строчила как стенографистка. И только потом заметила, что у многих перьевые ручки двигались самостоятельно, а студентки при этом дремали, поправляли макияж или обменивались записочками. Мало кто учился всерьез. Но надо же, попали в настоящую академию магии, а валяют дурака. А, ну их. Я буду ценить каждую минуту. В конце концов, неизвестно, как долго я тут пробуду. Элизабет с Лемом уверяли, что года будет достаточно. А потом они собирались раскрыться. Но, может, врали. Да и тогда их план не включал генерала. Мне представились его золотые глаза, смотрящие сукаризной. И я потрясла головой. Так, все, перестать о нем думать. Я была уверена, что Айрекс проявит себя в самое ближайшее время. Как говорили спортсмены, мяч был на его стороне поля. Разорвет ли он помолвку или вызовет на очередной разговор, оставалось гадать. Но что-то он точно предпримет. Так я думала, пока не прошло несколько недель, за которые не произошло ничего. Меня никто не отлавливал и не заставлял к нему явиться, и слежки я больше не замечала, а о его присутствии в моей жизни говорил лишь кулон на шее. Даже сплетни без подпитки новостями стали утихать. Мирель еще несколько раз пыталась навязать свою компанию, но я ссылалась на занятия с дельфиной, так что и первая стерва факультета тоже быстро от меня отстала. А сами занятия доставляли мне огромное удовольствие. Мы практиковались на полигоне, и декан рассказывала о том, как чувствовать внутренний источник магии, как постепенно выпускать из него энергию. И эти знания оказалось довольно легко переложить на мои взаимодействия с камнем. Получалось, что он и был источником, только не врожденным, как у других, а попавшим ко мне извне. Поняв, как разматывать энергию камня не всю сразу, а отдельными вихрями, я училась сознательно перенаправлять ее. Смогла вызывать огонь в ладонях, но над контролем еще нужно было работать. Практиковалась зажиганием свечей, и пока либо не получалось совсем, либо вся свеча сразу плавилась. «Ничего, все приходит с практикой», — успокаивала меня дельфина. И я не собиралась сдаваться, да и сосредоточенность на учебе помогала не думать о драконе. Хоть это было и тяжело. Особенно, если я оставалась наедине с собой. Тогда снова и снова перебирала дурацкий разговор. Мне казалось, что, по сути, я все же была права. Но вот по форме... Плохо, что не получилось высказать свою позицию спокойно, как взрослый человек. Очень плохо. Тогда же и не знаю, услышал ли меня генерал, понял ли, из-за чего я разозлилась. Эх, по ночам я иногда чувствовала знакомый жар в груди, но сразу глушила его из страха, что камень меня опять переместит. Не знаю, повлияли ли так занятия, но он словно стал послушнее и больше сюрпризов не устраивал. Как-то в пятницу вечером, после очередной тренировки, я пошла в общежитие, чтобы помыться. Работа с огнем заставляла в прямом смысле попотеть. И не было ничего приятнее прохладного душа. Но когда я вернулась в комнату, то обнаружила подсунутый под дверь конверт. Первая мысль была о генерале. Все-таки он не выдержал. Я торопливо вскрыла красную сургучную печать и разочарованно прикусила губу. Внутри лежала карточка, на которой позолоченными буквами было написано «Приглашение на посвящение в первокурсники». И к Айрексу оно, очевидно, не имело отношения.